Я ожидал скрипа отпираемого замка, грубых вопросов от потревоженных охранников или же шума скоротечной схватки, но то, что произошло дальше, оказалось за границами моей фантазии. Никто из дежурных даже не подумал открывать дверь, вместо этого по всей башне и ближайшим окрестностям разлетелся гулкий звон, способный разбудить даже спавших в своих могилах покойников. Вот твари, медлить больше не имело никакого смысла. Осознав, что меня в очередной раз переиграли, я от души выругался, а затем с силой ткнул ножом прямо в энергетическую нашлепку. Ночь озарилась яркой вспышкой, по ушам ударил звонкий треск, стена содрогнулась и утративший опору Нуала полетел вниз. У подножия башни сверкнула яркая вспышка, послышались чьи-то распоряжения, но мне уже не было до этого никакого дела. Зажав клинок в зубах, я подтянулся на подоконнике, выдавил не слишком надежную оконную раму и перевалился внутрь маленькой темной комнаты, умудрившись порезать руку осколками разбитого стекла. Все шло наперекосяк, но самой главной проблемой было то, что я понятия не имел, где конкретно живет маг. Сотрудничавшие с Нуалой духи опасались верхних этажей, но их тут было как минимум три. Благо, что сама башня не выглядела просторной. Убрав нож за пояс, сжав окровавленную ладонь в кулак и выглянув из комнаты, я увидел только лестницу и еще одну дверь. Снизу донеслись злобные возгласы проснувшихся врагов, потом что-то взорвалось, но думать о том, чем заняты в данную секунду мои товарищи, я уже не мог. Энергетический таран с легкостью вынес хлипкую преграду. Я заглянул в открывшееся помещение, понял, что угодил в какую-то кладовку, дернулся обратно. Атала. Возникший на лестнице мужик показался мне обычным солдатом, однако брошенная ему навстречу молния почему-то свернула с траектории, а затем разбилась о ближайшую стену. Противник испуганно отшатнулся, я рявкнул что-то злобное, выхватил меч. По мышцам растеклась уже знакомая мощь, клинок описал изящную дугу, высек сноп искр из встретившихся на пути камней, а затем разрубил моего противника на две части. Не помог ни вспыхнувший на груди у бедолаги амулет, ни вскинутая в попытке защититься рука. Черное лезвие попросту не заметило вставших на пути преград. «Твою мать, Аталапан!» — донесся снизу испуганный вопль. «Или!» Вокруг вторично разошился сигнал тревоги, я в который уже раз выругался, а затем бросился наверх, стараясь найти мага до того момента, как он полностью осознает ситуацию и подготовится к бою. Лестница оказалась чертовски узкой, а ступеньки слишком высокими, но дорога на следующий этаж все равно заняла у меня лишь несколько секунд. Абсолютно не церемонясь, я выбил оказавшиеся передо мной двери, увидел, что обнаружил некое подобие магической лаборатории, после чего метнулся дальше. До конца очередного лестничного пролета оставалось всего ничего, когда пространство передо мной вспыхнуло огнем. Я не успел вовремя сотворить щит, вскрикнул от жгучей боли, дернулся в сторону, едва не упал вниз, но каким-то чудом удержал концентрацию и смог таки отсечь сжигавшую меня магию. Мгновение спустя моя ментальная защита дала трещину, в глазах помутилось, а стены башни начали плавно заваливаться куда-то влево. Мне пришлось выпустить меч, схватиться за стену и сосредоточиться на восстановлении скорлупы, но тут сверху покатилась еще одна волна пламени. Сука, щит не подвел, однако его площадь была слишком уж маленькая и огонь как следует прошелся по моим ногам, заставив еще раз вскрикнуть. Сразу вслед за этим расположенные передо мной ступеньки с громким треском обрушились вниз, тем самым отсекая меня от противника. Чертов маг действовал последовательно и грамотно, комбинируя различные заклинания, атакуя, защищаясь и умудряясь при этом не показываться мне на глаза. Впрочем, созданная им дыра оказалась не слишком большой. Чувствуя, что с треском проигрываю дуэль, я метнулся вперед, кое-как перепрыгнул разлом, отбил сконцентрированный поток синего огня, запустил куда-то в пустоту молнию, после чего наконец-то увидел своего оппонента. Полуголый старикашка в забавных желтых штанах стоял напротив лестницы, цеплялся за украшенный огромным голубым кристаллом посох и старательно вытягивал из него энергию, явно готовясь сотворить очередную гадость. Артефакт источал уверенное сияние, лицо волшебника украшала злобная гримаса, над вскинутой вверх рукой концентрировалось что-то очень неприятное. Сэн, я отскочил вправо, ощутил, как мимо пролетает очередное заклинание, затем прыгнул к старику, но тут же отлетел назад, получив удар чем-то невидимым. Алладан, падла, кристалл ослепительно вспыхнул, Я на несколько мгновений потерял способность различать предметы и догадался воспользоваться собственной магией. Стена пламени рванулась к магу, расплескалась о выставленный на ее пути барьер, ударила в стены, вернулась. Тесное помещение мгновенно превратилось в раскаленную жаровню, дышать стало нечем, щит ни капли не помог, и я был вынужден опрометью броситься к лестнице, чувствуя, как обугливается кожа и сгорают ничем не прикрытые волосы. Врагу досталось не меньше. Скатившись по ступенькам и едва не провалившись в оказавшийся на пути разлом, я услышал за спиной хриплый вой, мало чем напоминавший человеческий голос. Волшебник явно испытывал сейчас те же самые ощущения. «Так тебе, сволочь, мое заклинание наверняка успело погаснуть, так что медлить было нельзя». Набрав в грудь воздух и запретив себе думать про ожоги, я кое-как выпрямился, а затем опять двинулся вперед. Каждый шаг отдавался болью во всем теле, разрезанная ладонь немилосердно кровоточила, но счет шел на секунды, и эту гонку мне удалось таки выиграть. Когда я оказался на пороге пышущей жаром комнаты, старик еще не оправился от полученного удара. Черный нож взметнулся над скрюченной фигурой, розовые прожилки ярко вспыхнули, а затем моя рука ощутила сопротивление пробиваемой клинком плоти, кожа противника озарилась внутренним светом и все закончилось. «Твою мать!» – пробормотал я, водя по сторонам ошалевшим взглядом. «Твою мать!» Поставленное лордами задание было выполнено, однако раскрыть портал и уйти обратно я пока что не мог, требовалось как минимум подобрать валявшийся где-то внизу меч, разобраться с солдатами и найти товарищей. Вдобавок, поблизости могли находиться какие-нибудь ценные артефакты. Я глянул в сторону валявшегося рядом посоха, но тот оказался испорчен, кристалл растрескался и потускнел, древко обуглилось, а в магическом диапазоне передо мной вообще оказалось пустое место. Наполнявшая артефакт сила благополучно испарилась. «Так-так, соображай, твою мать!» Грызущая тело боль мешала быстро думать, извилины шевелились с явной неохотой, однако мне все же удалось зацепиться за самые главные и ключевые мысли. Цель была достигнута. Из-за поднятой тревоги сюда могли в любую секунду нагрянуть враги. Меч следовало подобрать, охранников следовало убить, товарищей следовало найти, а сразу после этого нужно было возвращаться домой. Вперед, вперед! Спустившись на предыдущий этаж и запихнув лежавший там меч в ножны, я направился к лестнице, но услышал внизу голоса и остановился. Сил для еще одной схватки не было, а у солдат наверняка имелись какие-то защитные амулеты. На этом фоне стоило послать все к черту, открыть портал и ретироваться. С другой стороны, где-то рядом что-то взорвалось, раздались крики боли, а затем на лестнице показался обгоревший голый воин, сжимавший в руках шипастую дубинку. Я выбросил в его сторону молнию, враг коротко вскрикнул и скрылся из виду, а до меня долетела ощутимая волна тепла. «Командир!» — послышался еще через секунду голос Джамала. «Ты там, живой?» «Да, мы всех убили». «Где маг?» «Сдох», — ответил я, чувствуя небывалое облегчение. «Совсем сдох, отлично». Из дырки в полу показалась голова Астера. Убедившись, что никакого обмана нет, маг быстро поднялся по ступенькам, после чего уставился на меня со странной смесью удивления и жалости на лице. «Кажется, мой внешний вид оставлял желать лучшего. Совсем дерьмово выгляжу, не то слово. Я помогу», — оттолкнул его в сторону Элларен. «Держись, командир, сейчас будет легче». «Да не надо, мне». Перед волшебником разлилось спокойное голубоватое сияние, я ощутил невыразимо приятный холод и благоразумно заткнулся. Раз уж в нашей команде оказался самый настоящий целитель, было грех этим не воспользоваться. «Сейчас, уже хорошо, спасибо, еще рано, сейчас». Сеанс лечения продлился около минуты, в течение которой к нам поднялись Ша и Джамал. Возможно, Элларен продолжил бы заниматься врачеванием моих болячек и дальше, но я, почувствовав себя значительно лучше, все же оборвал процесс. «Хватит, сейчас уже не сдохну, а дальше само заживет. Как скажешь, солдат перебили?» «Да, значит, можно уходить». «Где Нуала?» Вокруг сгустилось странное и какое-то неловкое молчание, но затем Джамал глубоко вздохнул и произнес: «Он умер, командир». «В смысле, как умер?» «Разбил голову, когда упал», — сообщил Астера, затылком прямо на камне, даже не сказал ничего. «Вот дерьмо, не то слово, командир». Так, мысли в моей голове по-прежнему ворочались с огромным трудом, но я сумел понять, что бросить мертвого товарища на вражеской земле будет совершенно неправильно. Во всяком случае, лично мне такое посмертие совершенно точно бы не понравилось. Надо его забрать. У него кристалл сломался, а через другой портал можем не успеть. Твою мать, нужно уходить. Выделил наиболее актуальную в данный момент тему Джамал. Они скоро припрутся. Идем наружу. Темнокожий шаман лежал там, где мы начинали совместное восхождение на стену башни. Его руки безвольно раскинулись в стороны, остекленевший взгляд уставился в заполненное предрассветными красками небо, а на лице застыло выражение какого-то детского удивления. Вокруг головы виднелась большая темная лужа, загадочно поблескивавшая в свете угасающих звезд. «Дерьмо! Нужно уходить, командир!» Я оглянулся по сторонам, зацепился взглядом за край утеса и покачал головой. «Не сейчас, возьмите его и сбросьте в море!» «Зачем? Не хочу, чтобы он достался этим козлам, там ему будет спокойнее!» Элларен задумчиво кивнул, Ша скептически пожал плечами, но я уже осознал, что поступаю самым правильным образом. «Джамал, Астера, давайте!» «Времени мало!» Товарищи без лишних возражений выполнили приказ, тело погибшего скрылось в бурлящей темноте, а мне стало чуточку легче. Черт его знает, почему. «Теперь возвращаемся. Смотрите», — перебил меня Астера, тыкая пальцем в сторону башни. «Лезут. Да и хрен с ними», — ответил я, наблюдая за тем, как вокруг каменной громадины скручиваются энергетические потоки. «Уходим». Рядом один за другим начали вспыхивать порталы. Убедившись, что все оставшиеся в живых подчиненные с концами убрались из негостеприимного мира, я бросил последний взгляд на башню, сломал висевший на груди кристалл и шагнул в развернувшуюся передо мной световую завесу. Глава 5. Все было именно так, как он сказал. «Да, лорд», — без колебаний подтвердил достоверность моего рапорта Элларен. «Мы провели разведку, затем разделились и осуществили штурм. К сожалению, Нуале не повезло. Пришлось оставить его в море». «Хорошо. У меня сложилось впечатление, что учитель задал уточняющий вопрос исключительно для проформы, а история нашей вылазки известна ему целиком и полностью, однако никаких доказательств этой теории не нашлось». Выслушав мага, лорд Кравин чуточку подумал, затем благожелательно кивнул и стал распределять заработанные нами бонусы. Кажется, этот процесс начал приобретать статус доброй традиции. Наблюдательные башни являются важным инструментом контроля пространства, следящие за ними волшебники представляют для нас серьезную угрозу, поэтому недооценивать ваш подвиг никто не будет. Вы действительно отлично справились с поставленной задачей и достойны серьезной награды. Дом веселья будет в распоряжении вашего отряда следующие 2 дня. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и готовьтесь к будущим рейдам. То, что надо, хмыкнул у меня за спиной Джамал. Мне здесь уже нравится. Кроме того, ваш командир заслужил формальное повышение и статус младшего офицера. О, спасибо, младший офицер Макс. Теперь вы имеете право получить отдельные апартаменты в доме командиров, а также все сопутствующие вашему званию привилегии. Любой смотритель с радостью объяснит, куда нужно идти и что делать. Благодарю, лорд Кравин. Отдыхайте. Когда наставник скрылся из виду, Джамал фамильярно хлопнул меня по плечу, а затем произнес, обращаясь ко всем окружающим. Такое дело неплохо бы как следует отметить. Что думаете, парни? Нуалу помянуть надо? Не принял его радостного Танастера. Он был хорошим товарищем. Помянем, как без этого. Мне бы оклематься, поморщился я, рассматривая обгоревшие штаны и чувствуя тупую ноющую боль из-за не успевших зажить ожогов. Не до выпивки. Так у девочек наверняка мази целебные найдутся. Если что, я могу помочь, заметил Элларен. Мне не сложно. Может, пойдем уже, чего здесь торчать, а там дальше разберемся. Ладно, ладно, пойдем. На дворе стояла глубокая ночь, однако дом веселья встретил нас вполне приятной обстановкой. Несколько девушек прохаживались вдоль бассейнов, откуда-то доносилась тихая музыка, а из-за приоткрытых дверей тянулся знакомый дымок. Несмотря на позднее время, благовония продолжали куриться, создавая атмосферу расслабленности и уюта. Джамал, окинув взглядом пустые столы, недовольно хмыкнул, после чего решил узурпировать часть командирских полномочий и окликнул ближайшую невольницу. «Эй, крошка, скажи своим, чтобы приготовили хороший ужин, и вина чтобы побольше принесли». «Да, господин, мази целебные у вас тут есть?» «Конечно, господин, пусть кто-нибудь займется командиром, ожоги смажет, помассирует и все такое». «Да не надо, я, не слушай его, тащи сюда мази пару девочек старательных». «Ясно, да, господин, и про ужин не забудь». «Конечно, господин, находиться в центре внимания мне не очень-то хотелось, Однако товарищи проявляли искреннюю заботу, и отказываться от нее тоже было неловко. Именно поэтому в конце концов я плюнул на собственные комплексы, стащил верхнюю одежду, развалился на уютном диванчике и позволил Эллорану еще раз применить свои таланты врачевателя. «Заживает отлично», — сообщил маг, рассматривая мои конечности. «Почти ничего делать не надо, у меня регенерация улучшенная, специально занимался, тогда ограничусь небольшим вмешательством». Холодок лечебной маги, доставленная рабынями Маси бокал недурного вина быстро вернули мое самочувствие на приемлемый уровень, однако после этого мне сразу же захотелось есть. Организм, израсходовав на заживление ран внутренние ресурсы, традиционно желал компенсации. Благо, что кое-какая еда на столах уже появилась. «Рыба есть, командир», — сообщил Астера, принюхиваясь к доставленному блюду. «Воняет странно, правда». «Это горный мар», — объяснила хлопотавшая возле стола девушка. «Его подают с лесными пряностями. Короче, воняет, но выглядит ничего так. Давай, и хлеба, если есть». «Хлеб с рыбой плохо сочетается», — внес ценное замечание потягивавший вино Ша. «Ему нужны овощи». «Овощи тоже есть». «Причем тут овощи?» «Да насрать мне, сочетается или нет. Пожрать дайте, блин». Спустя какое-то время все окончательно вернулось в нормальную колею. Сиюминутные потребности были удовлетворены, самые актуальные проблемы успешно разрешились, а мы перешли к тому блаженному состоянию неги и комфорта, которое влечет за собой пространные разговоры о смысле жизни. Именно в этот момент я решил прояснить один довольно-таки важный момент, касающийся способностей подчиненных, хотя никто из них не стремился афишировать свои таланты, а я сам всецело разделял такую скрытность. Иметь мало-мальски внятное представление о возможностях соратников было бы весьма полезно. «Слушайте сюда, нам требуется каким-то образом понять, что мы с вами реально можем делать, а чего не можем, иначе рано или поздно начнутся неприятности. Скажем, если бы я ничего не знал о таланте Нуалы, мы всегда начинали бы штурм вслепую, а это очень глупо. Именно поэтому надо создать некий список общих возможностей. Например, у меня большинство умений ориентированы на скрытное перемещение, диверсионные действия, взлом магических замков и выживание. В качестве боевого мага я тоже кое-что могу, но здесь мои таланты не безграничны. А что у вас?» Сразу после завершения этого вдохновенного монолога возникла неловкая пауза, наглядно подтвердившая имевшиеся у меня подозрения. Оказавшись в чужом мире, никто из наемников не спешил выкладывать на стол абсолютно все имевшиеся на руках карты. Благо, что сейчас полной откровенности не требовалось. Я всю жизнь дрался с магами, в конце концов решился на ответную откровенность Джамал. У меня получается отклонять или блокировать направленные в меня заклинания, а затем концентрировать внутреннюю силу для одного точного удара. Это самые главные навыки. Колдовать огненные шарики я не могу. Понял. У меня академическое образование, с гордостью в голосе сообщил Эллорен. Мне доступны все базовые магические умения, но специализацию я еще не прошел и назвать себя состоявшимся мастером не могу. Это он дверь в башню сломал, тут же поделился ценной информацией Джамал. Надулся как жаба, покраснел как рак, но содрал таки ее с петель. Чуть меня не зашиб, случайность. Очень хороший фундамент, расщедрился я на похвалу. Особенно рад, что у вас там был курс целительства. Да, это очень важно. У меня все гораздо проще, хмыкнул потягивавший вино Астера. В нашем мире ценится возможность как можно быстрее и незаметнее убивать врагов. Мы кипятим им кровь, останавливаем сердца, разрушаем мозги, а при необходимости долго пытаем, добывая ценную информацию. Огонек зажечь или молнию отбить я тоже могу, но это не главное. Ясно. А ты, Ша, мне нравится общаться с тенями. Они делают то, что я им говорю, насылают на людей безумие. Иногда делиться подробностями товарищ не пожелал, но задавать уточняющие вопросы было чуточку бестактно, и я перевел разговор на менее щекотливую тему. А ради чего вы все в наемники-то подались? Меня вот в такую яму помойную занесло, что оттуда хоть куда за радость вылезти было. У нас весь мир такой, хмыкнул Джамал, ковыряясь в остатках рыбы. Вдобавок, маги на меня охоту объявили. Сбежал, то есть, уточнил Эллорен, а говорил, что режешь их, как свиней. Если свиней слишком много, затоптать могут. Сам-то чего сюда приперся? Были проблемы. Какие? Не твое дело. А мне просто скучно стало, неожиданно заявил Астера. Слишком унылая жизнь была, здесь гораздо лучше. Счастливчик. К сожалению, должным образом поддержать беседу у меня так и не вышло, ленивые разговоры незаметно стихли, товарищи стали один за другим расходиться по свободным комнатам, и я в конце концов решил последовать их примеру. Какая-то рабыня попыталась составить мне компанию, однако недавние события начисто отбили у меня желание предаваться разврату. Отшив девушку и забравшись в кровать, я накрылся одеялом, смежил веки, после чего тут же уснул. С официальной точки зрения первый день отпуска начался только следующим утром, однако по факту это самое утро мы благополучно пропустили, наслаждаясь отдыхом в своих комнатах. Затем сон начал мало-помалу разжимать свои цепкие объятия, а ему на смену пришли голод, жажда и легкое похмелье, вынудившие лично меня отправиться на свежий воздух и окунуться в ближайший бассейн. Спустя некоторое время другие члены группы последовали моему примеру, и весь отряд собрался рядом с зарослями каких-то бледно-желтых цветов. Башка болит, опять вино пить надо. В жопу вино. Здесь нормальное пиво есть? Хрен его знает, спроси. Эль, а ты голову подлечить можешь? Меня зовут Эллорен, огрызнулся выглядевший ничуть не лучше других маг. Это не раны, это иначе лечить надо. То есть, если мы траванимся, ты не поможешь? Нет, дерьмово. Эй, красавица, тут пиво есть? Да, господин, неси, неси срочно. Около получаса мы приходили в себя, устраняли последствия ночной гулянки, а также обменивались мнениями по поводу оказавшихся в нашем распоряжении напитков. Затем разговор плавно свернул на более пикантные темы, Астер увел одну из рабынь к себе в комнату, а я начал думать о том, как использовать вторую часть свалившихся на меня наград. Вроде бы, учитель пообещал мне новые апартаменты, и новый статус, и что-то там еще. Пойду я, гляну, что младшим офицерам полагается. Не теряйся, главное, удачи. Да-да, вы тут совсем уж не напивайтесь. Обижаешь, командир? Мы чуть-чуть, ага. Разыскать дом командиров оказалось проще простого. Тот находился рядом с выходом из учебно-тренировочного комплекса, совсем рядом с портальной ареной. Преисполненный чувством собственной важности смотритель охотно указал мне верную дорогу, а его не менее пафосный коллега провел меня внутрь здания и объяснил действовавшие там порядки. Вы можете взять любые свободные комнаты, после чего они будут закреплены за вами на весь срок службы в качестве офицера. Затем вам следует получить официальный мундир и знаки различия для того, чтобы посещать городские кварталы. Прогулки никак не ограничиваются, однако, вы сказали, я теперь могу выходить в город. Разумеется, любой наемник, заслуживший статус офицера, может пользоваться всеми привилегиями коренного жителя нашего государства. Однако вы должны помнить о необходимости работать над текущими заданиями. Опоздание или намеренное уклонение от службы ведет к лишению офицерского звания. Понял. А где взять этот мундир? С другой стороны дома находится интендант, который занимается такими вопросами. Отлично. То есть можно переносить вещи? Конечно. Весь процесс с переезда занял минут 40. Я добросовестно собрал припрятанные монеты, запихнул в рюкзак свои шмотки, сдал ключи, после чего отправился на новое место жительства, где самым первым делом поинтересовался о наличии рядом хоть какой-нибудь прачечной. Почистить бы все. В рейдах чего только не бывает. Обратитесь к интенданту. Хорошо. Во время визита к местному кладовщику мне встретился еще один офицер, крепкий седовласый мужик лет 50, забиравший явно сшитый на заказ костюм. Моя персона его ни капли не заинтересовала, я также не стал навязываться и просто дождался своей очереди, размышляя о том, почему вокруг так мало других наемников. Они существовали, мы изредка пересекались с ними во дворе и внутри академии, но количество этих встреч вызывало серьезное удивление. Или нас сознательно прятали друг от друга, или... Слушаю, оборвал мои мысли скрипучий голос интенданта. Как зовут? Младший офицер Макс, представился я. Хочу получить форму и как следует простирнуть одежду. Шмотки просто выставишь в корзине за дверь комнаты. С досадой отмахнулся собеседник. Рабы не заберут, вычистят и принесут обратно. А насчет формы сейчас решим. Тебе готовую или шить будешь? Что посоветуете? Готовая подойдет на первое время. Потом лучше новую заказать. А стоит сколько? 5 эллов. Озвученная сумма вынудила меня почесать затылок и мысленно ругнуться, хотя я уже больше недели находился в новом мире. Успел выполнить 2 серьезных задания, а также получить офицерский чин. Местная денежная система все еще была для меня тайной за 7 печатями. Никто попросту не удосужился объяснить мне, что такое эллы, где их брать и на что тратить, со временем разберусь. Из готового что есть, ассортимент оказался достаточно скудным, но я все равно смог подобрать себе неплохой бежевый камзол, черные штаны и такие же черные сапоги. Обновки сели на меня не совсем идеально, однако при текущих обстоятельствах жаловаться на мелкие неудобства было грешно. Тем более, что денег за эту одежку с меня так и не взяли. Теперь можно идти в город, поинтересовался я, стараясь приладить на грудь поблескивающий золотом шеврон. Или какие-то еще ограничения есть? Нет ограничений, мотнул головой интендант. Но я бы посоветовал тебе для начала заглянуть в банк, если ты этого еще не сделал. Банк, повторил я, рассматривая шеврон. Банк, и что там нужно сделать? Глянуть, сколько тебе жалования начислили. Деньги взять, чтобы голодранцам не ходить. Ясно. Рядом с воротами серое здание стоит. Зайдешь, все объяснят. То, что в достаточно прогрессивном государстве существует некое подобие банковской системы, особым сюрпризом для меня не стало. А вот новость о причитавшемся мне жаловании оказалась чертовски приятной. Равно как и открывшаяся передо мной возможность обменять свое золото на таинственные эллы. Спасибо за совет. Да не стоит. У меня имелись кое-какие опасения насчет вполне возможных бюрократических сложностей, но дело ограничилось только проверкой моей личности, после того как я зашел в неприветливое здание местного банка и сообщил, что хочу навести порядок в делах. Специально ради меня был вызван почтенный седовласый старец, явно занимавший видное место в здешней иерархии. Этот господин некоторое время рассматривал меня хмурым и не особо приветливым взглядом, затем потратил 2 или 3 минуты на изучение большой кожаной книги, после чего уставился куда-то вдаль, явно выйдя на связь с более компетентными органами. Итогом всех этих действий стало признание меня в качестве законного клиента, а также разрешение на доступ к счету, где, если верить старцу, оказалось даже слишком много денег. Вам была начислена государственная награда в размере 1000 эллов. Кроме того, вы 2 раза получили жалование за успешно проведенные рейды на вражескую территорию. Таким образом, сейчас вам доступно 1020 эллов. Это много, смотря какие у вас цели. Сколько денег нужно для того, чтобы пообедать в городе? Хватит 1 или 2 эллов. Вот. Теперь понятно. Еще один вопрос. Вы можете зачислить мне на счет золота из другого мира? Показывайте. Обмен рассованных по моим карманам ценностей на таинственные эллы занял целый час. Придирчивый старец дотошно изучал и взвешивал каждую монету, а попутно делал множество заметок в своей книге, из-за чего процедура стала чуть ли не бесконечной. К счастью, в конце концов подробная опись была сделана, общий вес подсчитан, а нужная компенсация определена. Я уполномочен зачислить вам на счет еще 420 эллов. Вас устраивает эта сумма? Устраивает. Хорошо, будете снимать деньги или пусть лежат? Сниму 10, наверное. Если вас не затруднит. Не затруднит. Вызывавшие у меня искреннее любопытство эллы оказались приятными золотыми монетами треугольной формы, весившими около 10 граммов каждая. Лицевая и оборотная стороны при этом ничем не отличались друг от друга. Что там виднелись по 2 строчки непонятных символов, а также странная загогулина, скорее всего символизировавшая чью-то подпись. В принципе, наиболее примечательной особенностью этого платежного средства являлась форма, все остальное меня ни капли не впечатлило. Разобравшись с банком и почувствовав себя обеспеченным гражданином, я дошел до ворот, беспрепятственно миновал торчавших там смотрителей и оказался в городе. Как ни странно, это достаточно рядовое событие вызвало у меня в душе определенное волнение. Почему-то я ожидал увидеть перед собой бесконечные эльфийские дворцы, утонченных аристократов и различного рода чудеса, перед которыми все знания моего родного мира окажутся детским лепетом. Само собой, ничего такого не случилось. Развернувшаяся впереди панорама оказалась достаточно стандартной и обыденной для средневековья, хотя некий лоской возведенная в абсолют чистота здесь все же присутствовали. Я медленно прогулялся до ближайшего перекрестка, затем остановился и начал рассматривать соседние здания, людей, а также немногочисленные вывески. По сравнению с королевством Хельги здесь было гораздо просторнее, дома выглядели более аккуратными, а обитавшие в них горожане – более лощеными и довольными жизнью. Доносившиеся до меня эмоции вполне соответствовали этому впечатлению, проходившие мимо люди излучали уверенность, легкую спесь и столь же легкое презрение, хотя конкретно это чувство возникало у них только при взгляде на мою персону. Осознав, что в своем костюме выгляжу классической белой вороной, я помянул недобрым словом лордов, установивших настолько жесткие правила выхода в город. Желание отделить наемников от горожан с помощью бросающейся в глаза формы было вполне логичным. Однако в итоге создавалась ситуация, при которой мне вообще не хотелось здесь находиться. С другой стороны, отступать и возвращаться домой тоже было глупо, требовалось начать хоть какую-то адаптацию. Возникшую дилемму разрешила вовремя подвернувшаяся мне вывеска с изображением ножниц. Какой-то ушлый бродобрей организовал парикмахерскую прямо на выходе из занятого наемниками корпуса, явно рассчитывая получить таким образом дополнительных клиентов. Со мной этот фокус сработал на отлично. «Хорошего дня!» «Почем стрижка?» «Хорошего дня!» – откликнулся устроившийся на маленьком диванчике мужчина. «Что именно желаете?» «Бороду сбрить, прическу нормальную сделать, волосы помыть еще можно. Красить будем?» «Нет, красить не надо. Тогда половинку». «Половинку эйла», – уточнил я, запуская руку в карман. «Еще не привык к вашим ценам». «Точно», – кивнул бродобрей, поднимаясь с места. «Недавно у нас, да, всего пару дней. Стараюсь освоиться. Коринт вам обязательно понравится. Голову сейчас будем мыть, давайте сейчас. А Коринт это что? Наш город, столица. Здесь очень душевно». «Понял». На какое-то время разговор прервался, но когда мытье головы закончилось, а парикмахер начал греть бритву, я решил задать еще несколько животрепещущих вопросов. «Скажите, а какой здесь общий порядок цен? Что вы имеете в виду?» — поинтересовался мой собеседник, упоенно полируя блестящее лезвие. «Стрижка с бритьем стоит половинку. Это ясно. Мне бы понять, что здесь почем. Вдруг дом захочу купить или комнаты жилые. Или еще что. Дома у нас дорогие», — хмыкнул бродобрей, заканчивая правку и доставая огромную расческу. «Хороший особняк в верхнем городе стоит 1020. Апартаменты маленькие за пятерку найти можно, только их мало кто продает. А вот если снизу поискать, то железо пару тысяч найти без проблем получится. Голову ровнее держите. А курсы магические здесь есть? Ну, чтобы образование качественное получить. Вот уже чего не знаю, голову ровнее. Но слухи-то какие-то доходят. Слухи в тарелку не положишь. Но все же говорят, что больших талантов в академию бесплатно принимают», — сдался мужик. «Больших талантов, сыновей высоких лордов и других уважаемых людей. Для всех остальных получится очень дорого. Может, сотня тысяч. Или две сотни. Охренеть. Зато учить будут качественно. У нас самые лучшие маги. Верю, но все равно много. А частные уроки кто-нибудь дает? Тут как договоритесь». «Ясно». Общая картина после этого разговора действительно стала более понятной. В частности, я осознал, что если на бытовом уровне жизнь здесь ничем не отличается от жизни в других мирах, то любая попытка купить элитную недвижимость или же получить серьезное образование грозит взорвавшемуся наглецу мгновенным разорением. За два успешных рейда мне заплатили только 20 элов, а эта сумма позволяла разве что устроить обзорную экскурсию по городу. Решил я обзавестись собственной квартирой, мне бы даже с учетом полученной награды и собственных трофеев пришлось копить на нее как минимум год. С другой стороны, лорды обеспечивали нас бесплатным жильем, едой и наложницами, так что жаловаться на плохое отношение с их стороны у меня не поворачивался язык. Вдобавок, где-то далеко на горизонте маячила сладкая морковка в виде гораздо больших денег, титулов и бесплатных апартаментов. Чисто теоретически, дослужиться до них было вполне реально. «Голову наклоните, да, вот так». Некоторое время я размышлял, имеет ли смысл выбрать в качестве глобальной цели покупку жилья, но быстро вспомнил о своем желании вернуться на землю и решил, что уроки магии в любом случае окажутся полезнее. Как-никак, крыша над головой у меня имелась, а вот знания о порталах отсутствовали. «Готово», — прервал мои думы бродобрей. «Идеально. Новый облик мне действительно понравился. Неопрятная щетина исчезла, седые лохмы приобрели утонченно-благородный вид, а прическа в целом утратила симметричность, мгновенно став более изысканной. Если бы не чертов мундир, по своему внешнему виду я бы вполне мог претендовать на звание коренного горожанина». «Спасибо». «Ни за что, уважаемый, ни за что». Я чуточку подождал в расчете на сдачу, но затем осознал, что никто не собирается ее отсчитывать, и направился к выходу. Спорить из-за несчастной половинки ила было как-то мелочно. «Заходите еще, уважаемый, обязательно». Возможно, я стал жертвой вполне объяснимого самообмана, но сразу после стрижки отношение ко мне со стороны местных обитателей стало заметно более лояльным, число косых взглядов сократилось, а эмоции приобрели отчетливый позитивный оттенок. Легкое презрение время от времени еще проскальзывало, но теперь это было скорее исключением из правил, чем системой. Отметив столь позитивный факт, я отправился куда глаза глядят, прошел несколько кварталов, а затем свернул в удачно встретившуюся на пути таверну. К сожалению, привычной мне атмосферы там не обнаружилось, заведение напоминало скорее уютный ресторанчик, нежели классический средневековый кабак. «Чего желаете, уважаемый?» Тут же подскочил ко мне бойкий пацан лет 15. «Можем предложить вам изысканный обед, легкие закуски либо освежающие напитки. Только скажите, напитки отлично подойдут. Что есть? Восхитительное горное вино, равнинный эль, травяные чаи, соки и компоты. Отдайте-ка мне пару кружек сока, какого-нибудь редкого, необычного. Есть мандариновый и виноградный. Пойдет. Пить соки в таких местах я не привык. Однако сами напитки вызвали у меня исключительно позитивные чувства. Их подали с непонятно откуда взятыми кусочками льда. Порции оказались весьма солидными и подкравшаяся было ко мне жажда мгновенно отступила. «Можем предложить вам творожный пирог», — сообщил околачивавшийся возле моего стола мальчишка. «С вишней. Давайте. Почему бы и нет?» Импровизированный чизкейк оказался выше всяческих похвал. Я с энтузиазмом его прикончил, а затем поинтересовался стоимостью всего съеденного и выпитого. К счастью, здесь обошлось без сюрпризов, обдирать меня как липку никто не стал. Четвертинка, уважаемый. Получивший от меня золотую монету администратор явно надеялся оставить всю сдачу себе, но на этот раз я проявил некоторую принципиальность и дождался таки стопки серебряных и медных треугольников. Денежная система тут же стала еще более понятной. По своим номиналам основные металлы шли в классических пропорциях 10 к 1, но при этом серебряные монеты выглядели заметно крупнее золотых и медных. Складывалось впечатление, что курс золота и серебра здесь был вполне реальным, а вот медью вообще никто из лордов не интересовался и ее стоимость являлась чисто гипотетической величиной. «Это возьмите», — пододвинул я в сторону мальчишки кучку оранжево-красных треугольников. «Спасибо, вам спасибо, уважаемый», — скучным голосом ответил тот. «Заходите еще». Выбравшись на улицу и потратив еще минут 30 на неспешную прогулку, я наконец-то уяснил для себя общую структуру города. Центральную и самую высокую его часть занимали те самые дворцы, которые привлекли мое внимание сразу после телепортации на арену. Окружавшие их кварталы были наиболее элитными, а по периметру вся эта зона охранялась многочисленными стражниками, весьма недружелюбно посматривавшими на каждого, кто пытался без веских оснований пересечь незримую границу. Дальше находились более открытые и более дружелюбные к гостям районы, предназначенные для проживания всевозможных бизнесменов, купцов, мелких аристократов и прочих достойных уважения людей. Здесь же располагались казармы гвардейцев, простых стражников и наемников вроде меня, а также весьма цивилизованные крытые рынки. Естественными ограничителями этой зоны являлись разбитые вокруг нее широкие парки, где фруктовые деревья и фонтаны соседствовали с огромными цветочными клумбами и беседками для отдыха, а вот за ними начиналось самое интересное – Нижний город, хоть и являлся полноправной частью столицы, разительно отличался от ее центра. «Будьте внимательны», — предупредил меня один из гулявших по аккуратным дорожкам стражников, когда я решил выйти из парка и направился в сторону красивых кованых ворот. «Там иногда встречаются мошенники и грабители. Спасибо. Постарайтесь не ввязываться в неприятности. Если что, сразу зовите на помощь. Обязательно». Такое напутствие выглядело чертовски многообещающим. Однако по другую сторону ограды меня встретила самая обычная жизнь самого обычного средневекового поселения. Дома стали чуточку приземистее, улицы заметно сузились, на мостовой кое-где появился мусор, но в целом ощущение зажиточности никуда не делось. Просто теперь вокруг меня находились простые люди, а не потомственная буржуазия и различного рода аристократы. День мало-помалу начинал клониться к вечеру, мне все больше хотелось как следует поесть. Так что спустя какое-то время я выбрал симпатичный маленький трактир, зашел внутрь, после чего оказался в царстве суеты, благовонного дыма и восхитительных запахов жареного мяса. Здесь не было даже тени той пафосной чванливости, которая сопровождала меня во время прогулки по более дорогим кварталам. Вместо этого вокруг царила самая настоящая жизнь, веселая и шумная. «Там есть место, уважаемый офицер», – прощебетала выскочившая из-за стойки девушка в коротком бордовом платье. «Вон туда идите, вам сейчас все принесут». «А что именно?» «Просто садитесь, я сейчас кого-нибудь пришлю». «Ладно». Я протиснулся мимо нескольких столиков, кое-как разминулся с торопившимся на выход пузатым мужиком, после чего устроился на свободном стуле и принялся осматриваться. В отличие от более респектабельных заведений верхнего города, тут было действительно много посетителей, и эти посетители не обращали на меня практически никакого внимания. «Чего желаете?» Возникла у моего столика еще одна девушка. «Пить есть?» «Поесть как следует, на ваш выбор, но чтобы вкусно было». «Хорошо, я передам гусалу». «Пить что-то будете?» «Пиво нормальное есть?» «Конечно, уважаемый». «Вам белое или черное?» «Давайте белое». «Ждите, скоро все принесут». Девушка упорхнула, игриво махнув напоследок своей юбкой, а я остался за столиком, с интересом прислушиваясь к долетавшим со всех сторон обрывкам разговоров. Как ни странно, тему войны не обсуждал вообще никто. Собравшихся в трактире людей гораздо больше заботили различные повседневные дела вроде покупки мебели, работы по хозяйству или поездок в соседние города. К тому же, судя по отдельным фразам, мои соседи отнюдь не бедствовали, кто-то всерьез собирался купить дом в пригороде, кто-то обсуждал расширение производства с деловыми партнерами, а сидевшие за соседним столиком молодые парни оценивали стоимость обучения в какой-то школе. Судя по фигурировавшим в их беседе цифрам, школа эта явно тянула на элитную. «Ваше пиво, уважаемый». «О, благодарю». Прохладный напиток добавил мне хорошего настроения, так что уже спустя несколько минут я взялся размышлять о том, каких высот могу добиться в подобном обществе. Денег для хорошего старта было слишком мало, предпринимательская жилка у меня напрочь отсутствовала, но я умел кое-что другое. И если сейчас мне платили откровенные гроши, то с повышением статуса ситуация прямо-таки обязана была измениться. Оставался лишь один вопрос: в какой именно момент времени я должен буду остановиться, положить заработанные деньги в банк и начать праздную жизнь, а также, не прибьют ли меня в процессе накопления всех этих титулов и богатств. Воспоминание о глупой смерти Нуралы заставило меня поморщиться, однако тут прямо ко мне за стол бесцеремонно плюхнулись два слегка подвыпивших мужика. Я приготовился было к обещанным местными стражниками неприятностям, но тут же успокоился, от гостей буквально несло доброжелательностью. Офицер, поинтересовался более плотный из визитеров, жадно рассматривая мою форму. Настоящий, ага, мы знакомы, нет, но сейчас это исправим и, гусал, чего тебе, рявкнул из-за приоткрытой двери подсобки кто-то невидимый. Ну, офицеру все за наш счет, хорошо, только не ори. Несколько человек за соседними столиками обернулись в нашу сторону, затем пара мужчин подняли свои кружки в знак приветствия, и я понял, что здесь мне действительно рады. Не все, но хоть кто-то. Не стоит, наверное, вот так, стоит, рубанул ладонью в воздух второй гость. Ты там за нашу страну воюешь, наши задницы спасаешь, а мы тут сидим и ничего не делаем. Пусть хоть так отблагодарим. Ну спасибо, не боись, парень, это от чистого сердца. Мы же понимаем, что вам на чужбине хреново. Да вроде бы ничего так, город у вас хороший. Это верно, меня Джили зовут, кстати. А это вот Нумара, очень приятно познакомиться, Макс. Нам тоже приятно. Эй, юбка бесстыжая, тащи сюда больше пива. Давно к нам перебрался? Улучив момент, спросил первый собеседник. Много рейдов сделал, парочку всего, и сразу офицера присвоили. Да ты не прост, как я погляжу. Так меня сходу командиром назначили. А задания простые были, ребята толковые, вот все и получилось. Тогда ясно. Магов уже резал? Ага. Выпьем за то, чтобы они все сдохли как можно быстрее, предложил тост Джили. Нам еще одна партия рабов точно не повредит. Выпьем. Я охотно приложился к кружке, сделал несколько длинных глотков, после чего со вздохом облегчения откинулся на спинку стула. Жизнь становилась все более приятной, а единственный момент, который хоть как-то задевал мою душу, был связан с очередным упоминанием рабства. В принципе, я не видел ничего особенно плохого в том, чтобы заставить побежденных врагов отрабатывать причиненный ими ущерб, но такая практика все равно выглядела малость тревожной, особенно с учетом того обстоятельства, что я сам пока что не являлся гражданином этой прекрасной страны. А как там, много рабов ожидается? Мне об этом пока не говорили. Если повезет, то по штуке на нос. Но для этого им рога нужно качественно сбить, чтобы даже не думали огрызаться. Это ты про магов сейчас? Ну да, если бы не они, мы бы их давно в бараний рог скрутили. Логично. Кстати, если тебе потом выбор дадут, не глупи и не выбирай баб. Один крепкий мужик, которого ты на рудники отправишь, тебе в итоге столько золота принесет, что ты потом этих девок пачками брать будешь. Учту на будущее, хмыкнул я, следя за приближающейся разносчицей. Но пока что до этого далеко. Время быстро летит, отмахнулся Нумара. Сейчас титул получишь, дальше тебе домик выделит, а там и рабов заведешь. Лучше какого-нибудь старика спокойного, который за хозяйством присмотрит и ничего не испоганит. Так старика надо выбирать или обычного мужика. Если дом будет, то лучше старика, чтобы за ним следил. Потом бабу хозяйственную, чтобы ему помогала. Затем 3-4 рудокопов, которые деньги приносить начнут. А потом можно и пару девок для развлечений. Я весело хмыкнул, но тут же понял, что собеседник говорит абсолютно серьезно. В его картине мир обладания несколькими рабами явно не являлось чем-то шокирующим. У меня же, судя по всему, действительно имелись неплохие шансы стать преуспевающим рабовладельцем. А как вообще, наемники вроде меня часто титулы получают? Или дохнут обычно? Риск есть, вздохнул Джили. Там ведь не крестьяне с оглоблями против вас воюют. Но раз в несколько месяцев кто-нибудь из ваших свой особняк получает, а потом и титул. В принципе, нормально. Да, здесь главное не сдохнуть, а потом оно как-то само складывается. Если повезет, через полгодика сам нас поить будешь и новый дом показывать. Ну, я только за. Ты не стесняйся, ешь, а то мы тебя отвлекли совсем. Так интересно же, не до еды. Ешь-ешь, покровительственно хмыкнул Нумара. У вас же там каждый день вылазки, а здесь хоть отдохнешь нормально. Ну, отдыхать нам тоже дают, и правильно делают. А вы не в курсе, как можно поступить в ученики к какому-нибудь лорду? Мне кое-какие знания позарез нужны. Если деньги есть, то просто подходишь к нему и говоришь, чего надо. Сторгуетесь, научит. Понял. А ты из какого мира к нам пришел? Что интересного у вас там было? Да жопа сплошная. Вымершие города, фантомы по улицам бродят, твари разные за людьми охотятся, демоны растут, боги темные, еще какая-то хрень. Весьма утомительный и насыщенный день завершился прямо-таки идеально, обсудив с новыми знакомыми родину Лакарсис, а также перемыв косточки нашим текущим врагам, я основательно нагрузился жареной картошкой со сметаной и грибами, дополнил ее нежнейшей курятиной в винном соусе, сдобрил все это несколькими кружками пива, после чего кое-как выполз из-за стола и двинулся в обратный путь. Нумара проводил меня до границы парка, дежурные стражники вывели к жилым кварталам верхнего города, а дальше я уже кое-как сориентировался и самостоятельно вернулся в дом командиров. Просторные апартаменты встретили мое сонное тело уютным полумраком, роскошная мягкая кровать с радостью приняла меня в свои объятия, веки сами собой сомкнулись. Последняя мысль, которая возникла в моем засыпающем разуме, оказалась связана с весьма интересным и чертовски актуальным на текущий момент вопросом, имеет ли вообще смысл при таких вводных данных стремиться к возвращению на Землю. Там меня уже наверняка 100 раз похоронили, отчислили из университета и забыли, а здесь между тем вырисовывались все новые и новые перспективы. Титул, свой собственный дом рабыни, деньги, почет. Глава 6. Следующий день я решил провести вместе со всеми остальными членами отряда, бродить по роскошным центральным кварталам чужой столицы, ловить эмоции напыщенных снобов или же пить в компании более простых и открытых жителей Нижнего города особого смысла не имело, а вот укрепление дружеских связей с непосредственными подчиненными могло оказаться весьма стоящим занятием. Именно поэтому, выбравшись из кровати и развесив на ее спинке выстиранную кем-то одежду, я немедленно отправился к продолжавшим развлекаться в доме веселья товарищам. Те уже проснулись, однако еще не успели сбросить с себя гнет чрезмерных возлияний и встретили меня довольно апатично, хотя и вполне приветливо. «Доброго дня, командир! Как самочувствие? Прекрасное! А вы тут что, страдаете? Есть такое!» — подтвердил Джамал, прижимая ко лбу пустую бутылку. «Но сейчас девки пиво притащит, будет легче. Слишком много пьете, господа, надо соблюдать умеренность. А сам-то что, не пил? Думаешь, мы запах не слышим? Так у меня-то башка не болит. Это потому, что у тебя твоя регенерация есть, или как она там называется. Ладно, хватит про выпивку. Хотите знать, что в городе творится? Хотим. Говори. Мой рассказ не занял слишком много времени, однако послужил поводом для весьма оживленной дискуссии. Наемники, осознав весь спектр реальных перспектив и собственное положение в местной табели о рангах, сначала обрадовались, а потом загрустили. Платит нам как-то мало. Это командиру платит, а про нас пока что ничего не ясно. Да платит, наверное, иначе совсем уж дерьмово получается. Думаю, платит, решил внести я свои 5 копеек. Но вам еще нельзя выходить в город, вот никто об этом и не говорит. Наверное, поморщился Эллорен, но платит все равно мало. Сколько там, 10 илов за вылазку? Ага, вы учитывайте, что нам после каждого рейда дают как следует отдохнуть. Неожиданно встрял в разговор молчавший до этого момента Ша. Дают вино, жратву, баб красивых и так далее. Считайте, что это совсем ничего не стоит. Да, тут ты прав. Что-то мы зажрались. Я не зажрался. Да плевать. Командир, сколько, говоришь, там домик стоит? 1005. Если просто комнаты поискать, то еще дешевле получится. Если нам платят по 10, а там нужно 1003, то 300 раз нужно будет кому-то навалять. За это время скорее нам всем наваляют. Или сами откинемся, как Нуала. Насколько я понимаю, в дальнейшем плата может увеличиться. Раз уж самым успешным наемникам дают титулы и особняки. Вопрос в том, что им приходится для этого делать. Королей убивать? Интересно, сколько там королей уже сдохло? Под 100, наверное. Очень смешно. Нам пока что дают очень легкие задания, поморщился я. Какие-то убогие форты, какие-то жалкие маги. Думаю, мы сейчас действуем в качестве отвлекающих сил, которые выматывают врага и дают возможность другим отрядам делать большие дела. А вот там люди уже получают свои особняки. В этом есть смысл, кивнул Астера. Не знаю, правда, хочется ли мне заниматься большими делами. Здесь тоже неплохо, согласился Джамал. Но вечно тут не просидишь. Почему? Так свихнешься раньше. Ну, не знаю. Одни и те же бабы, одни и те же рожи, одно и то же вино. Осознаешь? Звучит отлично. Тьфу. Тут каждому свое. Я дипломатично улыбнулся и протянул руку за сиротливо валявшейся на блюде кисточкой винограда. Скорее всего, нас еще долго не будут засовывать в самое пекло. Разберемся к тому времени, что почем. И то верно. Наш отдых шел по вполне обычному сценарию. Однако после обеда я сделал над собой усилие, отказался от услуг строившей мне глазки черноволосой рабыни и покинул дом веселья, отправившись искать учителя. Благо, что тот почти никогда не отлучался с территории комплекса и первый же смотритель объяснил мне, куда надо идти. «Лорд Кравин, чего тебе, офицер?» — поинтересовался устроившийся в тени раскидистого дерева аристократ, нехотя убирая в сторону толстую книгу. «Есть проблемы?» «Никаких проблем, уважаемый лорд. Хотел обратиться к вам по личному вопросу. Слушаю. Меня интересует развитие в качестве мага. Если точнее, я хочу научиться создавать пространственные порталы и мне нужен учитель. Скажите, вы даете частные уроки?» Собеседник неопределенно хмыкнул, окинул меня долгим внимательным взглядом, а затем поинтересовался. «Насколько мне известно, ты хотел получить эти знания в обмен на службу. Что изменилось?» «Ничего не изменилось, уважаемый лорд. Однако я не знаю, как будут проходить наши дальнейшие рейды и что случится в будущем. Лучше получить знания и воспользоваться ими в случае необходимости, чем не получить их и умереть». Лорд еще раз хмыкнул, после чего задал следующий вопрос. «Хочешь уйти в какой-то другой мир? Наш не устраивает?» «Вполне устраивает. Ничуть не согрешил я против истины. Раньше мне хотелось как можно скорее вернуться домой, но сейчас я уже не настолько уверен в подобном решении. Думаю, это лучшее свидетельство того, что ваш мир очень хорош. Согласен. Однако научиться создавать порталы ты все равно хочешь. Это слишком полезное умение, чтобы им пренебрегать». Аристократ немного подумал, но затем явно пришел к каким-то вполне определенным выводам и равнодушно пожал плечами. «Хорошо, обучение будет стоить 500 элов. Еще нам понадобится целый день, который придется взять из твоего отдыха». Цель была достигнута, названная сумма оказалась вполне подъемной, однако мне тут же захотелось получить кое-что еще. Я подозревал, что формальное обучение здесь очень сильно отличается от классического и решил пройти по более сложному пути обычного студента. «Скажите, а как будут проходить занятия? Вы опять вложите мне в голову нужные знания и все, вложу и проверю, что ты умеешь ими пользоваться. А можно расширить подготовку? Я хочу разобраться в теории пространственных перемещений. Это очень сложная тема, фыркнул маг. Тебе потребуется несколько лет, чтобы ее освоить. Тогда создадим компромисс. Вы объясните мне самые базовые принципы, затем поделитесь знаниями, организуете несколько тренировок с подстраховкой и проследите за тем, чтобы я действительно усвоил материал. Сколько будет стоить такой курс? Мое предложение волшебнику не слишком-то понравилось, однако лишаться подработки он не захотел и принялся что-то подсчитывать, едва заметно шевеля губами. А потом выдал новый ценник. Базовое обучение будет стоить 500 элов, лекции о теории – еще сотню. Каждая тренировка с перемещением через пространство – еще 300. Контроль итоговых знаний – еще сотню. Уверен, что тебе это по карману. Не совсем, пробормотал я, лихорадочно вспоминая точную сумму на своем банковском счету. Так, 500, 1100, 1200. Напоминаю, рано или поздно ты получишь эти знания просто за свою службу. Я знаю, слушайте, у меня получится заплатить за обучение, лекцию, контроль и целых две тренировки. 1300 элов, правильно? Да. Мне подходит такой комплект. Если вы не против, я бы начал обучение в самое ближайшее время. Без проблем, зевнул маг. Когда принесешь деньги, будем считать, что договор в силе. Сейчас, мне все равно. Тогда я иду в банк. Новый визит в местную финансовую организацию мгновенно вернул меня к состоянию нищего бомжа. После того, как я забрал оговоренную сумму, на счете осталось всего 130 золотых треугольников. С другой стороны, новые знания стоили любых денег, тут не было никаких сомнений. «Принес», — гордо сообщил я, демонстрируя продолжавшему чтение лорду внушительный мешок денег. «Вот, мог бы попросить, чтобы их зачислили на мое имя», — хмыкнул тот. «Не догадался?» «Догадался бы, но мы же договорились, что я принесу вам деньги. В руках, получается. Ладно, мне без разницы. Будем считать наш договор заключенным. Проверять не будете? А надо? Нет. Значит, не буду. Сегодня у меня много дел, так что занятия начнем через пару дней. Как раз успеешь еще раз навестить наших общих приятелей. Вы о врагах, будет новый рейд, само собой, но не сегодня. Отдыхай, пока есть возможность. Так точно, лорд Кравин. Приятного вам дня. Тебе тоже, офицер, тебе тоже. Наш отдых постепенно заканчивался, очередная миссия неумолимо приближалась, но в тот момент, когда пришло время получать новое задание, выяснилось, что вместо него нас ждет следующий этап обучения. Теперь начальство решило подтянуть наши боевые умения, адаптировав их к спектру вырисовывавшихся на горизонте задач. Учитель собрал весь отряд в хорошо знакомом нам помещении, велел устраиваться на полу, а затем принялся рассказывать, что и для чего он намеревается сделать. «Вы очень хорошо проявили себя во время начальных рейдов, тем самым заслужив ветеранский статус и доказав свою боевую эффективность. А поскольку мы не имеем права терять перспективных солдат, то сейчас передо мной стоит задача научить вас правильно сражаться с вражескими магами. Ближайшие несколько дней мы посвятим разбору теоретических основ, а также практическим занятиям, в ходе которых вы что такое? У меня довольно большой опыт схваток с магами», заявил поднявший руку Джамал. «Можно, я изложу свое видение ситуации, а вы объясните, где надо действовать иначе?» К моему искреннему удивлению, лорд Кравин ни капли не рассердился, а даже обрадовался такому вопросу. «Хорошие предложения. Думаю, так мы и поступим. Кто еще готов поделиться опытом?» «Я. И я тоже. Мне тоже приходилось с ними драться». «Отлично. Начнем с тебя, Джамал». «Так точно, уважаемый лорд. Поскольку мои умения основаны исключительно на внутренней силе, я не могу использовать какие-то очень хитрые приемы и действую из засады. Нужно подловить удачный момент, затем оказаться рядом с магом, а дальше все зависит от того, сможет ли он сделать что-нибудь толковое. Обычно их хватает на какое-то простенькое заклинание, после чего я ломаю их защиту и добиваю. Хотя однажды это сделать не получилось и мне пришлось бежать. Более-менее понятно», — дипломатично улыбнулся наставник. «Эффект внезапности очень важен. Однако мне хотелось бы уточнить, за счет чего ты избегаешь их ударов и наносишь свои. Аура, внутренняя сила. Да, вы называете ее аурой. К сожалению, этот путь хорош лишь до определенного этапа. Благодаря внутренним резервам ты можешь сдерживать вражеские атаки, однако твой наступательный потенциал чрезвычайно ограничен. Говоря простыми словами, Тебя можно отодвинуть в сторону и все, скорее всего, но я больше ничего не умею. В таком случае тебе нужно сосредоточиться на защите, пожал плечами лорд. Блокируй чужие заклинания, прикрывай товарищей, а они сделают все остальное. Странно как-то, это самый разумный подход. Следующий, мы практиковали магические дуэли во время обучения, сообщил Эллорен. А поскольку наш арсенал был очень схож, то все упиралось в запасы энергии. Кто первым устанет, тот проиграл. Наивная практика. Следующий, мы тоже все делали за счет внезапности, взял слово Астера. От нашей магии почти нет защиты, так что первый удар всегда становится последним. Как работает твоя магия? Сложно сказать. Мы видим тело врага, тянемся к нему, а затем приказываем сердцу остановиться. И все. Могу тебя заверить, Джамал этих потуг даже не заметит, как и любой маг, тренирующий свою ауру. Возможно. Следующий. Мы редко воюем друг с другом, неохотно признал США. Те не боятся тех, кто обладает силой. Ясно. Ты. У меня было несколько магических дуэлей, поморщился я. Каждый раз это происходило как-то очень сумбурно. Ты закрываешься щитом от того дерьма, что летит в твою сторону, пускаешь свои заклинания, пытаешься сблизиться, а дальше все переходит в обычную драку. Где-то тебе прилетает, где-то врагу. Но мне до сих пор везло. Ясно. Давайте немного упорядочим ваши знания. Для начала следует отметить, что использование ауры в схватках между магами является очень важным и зачастую недооцененным оружием. Это самый последний рубеж вашей обороны, и его можно сделать чрезвычайно эффективным. Вы уже научились полностью закрывать от мира свое присутствие, а в самом ближайшем будущем я научу вас перестраивать ауру таким образом, чтобы большинство вражеских заклинаний с нее попросту соскальзывало. Кроме того, вы научитесь создавать оптимальные магические щиты, а также преодолевать их за счет концентрированных выбросов энергии. Мне уже известны эти принципы, слегка не к месту подал голос Эллорен. Возможно, мне стоит изучать. Тебе стоит изучать то, что я объясняю, оборвал его наставник. Моей задачей является выведение всей вашей группы на адекватный уровень магической слаженности, поэтому никаких исключений не будет. Если хочешь заниматься чем-то еще, можешь последовать примеру своего командира и обговорить дополнительные уроки.